Екатерина Романовна Дашкова. Дашкова Екатерина Романовна, княгиня, деятельница русской культуры. Годы жизни 1744-1810. Екатерина Дашкова вошла в историю как подруга и сподвижница Екатерины II и директор Петербургской академии наук. Ее девичья фамилия Воронцова. Она родилась в семье генерал-поручика и сенатора графа Романа Илларионовича Воронцова, родного брата знаменитого великого канцлера Михаила Воронцова. Граф прославился как неисправимый взяточник, и его называли «Роман Большой Карман». Он был наместником трех губерний и своими поборами довел их до разорения. Его считали воинствующим невежей, выступавшим против развития наук в России. Согласно одному из рассказов современников, он умер после того, как императрица Екатерина II, наслышанная о его взяточничестве, принесла ему в подарок ко дню рождения огромный пустой кошелек. Кошелек имениннику вручили во время званного обеда при всех гостях. Граф обиделся, испугался, расстроенный слег в постель и уже больше не поднялся с нее. По утверждению некоторых историков, отцом Дашковой на самом деле был всесильный царедворец граф Панин, дальний родственник семьи Воронцовых. Мать Дашковой, Марфа Ивановна Сурмина, входила в круг приближенных цесаревны, а потом императрицы Елизаветы I. До ее восшествия на престол она часто сужала Елизавету деньгами на мелкие расходы. Кроме того, она была известной на весь Петербург плесуньей и красавицей. Когда маленькой Кате шел второй год, мать умерла. Девочку взял к себе великий канцлер Михаил Воронцов, один из покровителей Ломоносова, любитель наук и литературы. Крестной матерью Дашковой была Елизавета I, а крестным отцом – великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III, муж Екатерины II. Дашкова воспитывалась вместе с дочерью своего дяди, канцлера Воронцова, училась музыке и рисованию, изучала 4 иностранных языка и литературу. В 14 лет она заболела корью. Из опасности, что болезнь попадет во дворец и заболеет наследник престола, сын Екатерины II Павел, Дашкову отправили в деревню, где она провела почти год в одиночестве. Единственным ее развлечением были книги. В ее библиотеке насчитывалось около 1000 томов, в том числе больше всего любимая ею энциклопедия «Наука ремесел», издававшаяся Дидро. Выздоровев, Дашкова вернулась ко двору. Она не отличалась красотой, но в 16 лет влюбилась в поразившего ее ростом и статью гвардейского офицера, князя Михаила Дашкова, и вышла за него замуж. Позднее недруги Дашковой рассказывали, что причиной этого брака была не взаимная любовь, а недоразумение. Князь Дашков во время одного из придворных приемов позволил себе, шутя, сказать Дашковой комплимент. В ответ на это она позвала дядю и сказала ему, что Дашков просит ее руки. Не смея признаться канцлеру в своей вольности, Дашков был вынужден жениться, получив за невестой 22 тысячи приданного. Молодые жили с родителями мужа. Дашкова, чтобы угодить свекрови, выучила русский язык. До этого она говорила только по-французски. Еще до выхода замуж Дашкова познакомилась с великой княгиней Екатериной II, будущей императрицей, и подружилась с ней. Их сблизило общее чтение книг и интерес к литературе. Родная сестра Дашковой, Елизавета Романовна Дашкова, стала любовницей императора Петра III. В его распри с женой Екатериной II Дашкова поддержала подругу. С согласия Екатерины II она начала вместе с несколькими офицерами готовить заговор с целью возвести ее на престол. Во время переворота Дашкова прибыла во дворец, солдаты на руках перенесли ее через толпу на площади, и она надела на Екатерину голубую андреевскую ленту, обязательную принадлежность одежды царской особы в России. Достав два мужских офицерских мундира старого петровского образца, один для Екатерины II, другой для себя, Дашкова вместе с императрицей верхом во главе нескольких полков выехала в Петергоф, где обосновался Петр III. После окончательной победы Дашкова узнала, что основную роль в перевороте играла не она, а Григорий Орлов со своей группой офицеров. С тех пор Дашкова возненавидела обоих братьев Орловых. Позднее Фридрих II назвал Дашкову «мухой, хлопотавшей на рогах у вала». За участие в перевороте Дашкова получила орден Святой Екатерины и 24 тысячи рублей. Эти деньги ушли на долги, которые успел сделать ее муж. Он любил щегольски одеваться и устраивать кутежи, не жалея денег. Дашкова еще при Петре III отправила мужа послом в Константинополь. Екатерина II вернула его из Турции и сделала командиром полка, в котором сама числилась полковником. По желанию императрицы, Дашковы переехали во дворец, и Екатерина часто посещала их. Впоследствии дочь Дашковой Анастасия рассказывала Пушкину, что ее отец был влюблен в императрицу, и она отвечала ему взаимностью. Вскоре князь Дашков неожиданно умер. Екатерина II, недовольная высказываниями Дашковой против Григория Орлова, фактически удалила подругу от двора. В это же время на Дашкову падает подозрение в участии в заговоре с целью свержения Екатерины II и возведения на престол Иоанна VI, малолетнего императора, низложенного Елизаветой I и долгие годы просидевшего в Шлиссельбургской крепости. Все эти события стали причиной тяжелой болезни Дашковой. У нее сделался паралич левой руки и ноги, 15 дней она не могла прийти в себя. Поправившись, она уехала с сыном и дочерью в деревню. За 5 лет, экономя на мелочах и отказывая себе в удовольствиях, Дашкова расплатилась с огромными долгами, оставшимися после мужа, и уехала на 2 года за границу. В Данциге, увидев в гостинице картину, изображавшую победу прусской армии над русскими, и узнав, что перед ней здесь останавливался брат Григория Орлова, она возмутилась тем, что он не купил и не сжег эту лживую картину. Не имея денег на покупку картины, Дашкова перекрасила мундиры на картине таким образом, что победителями стали русские войска, как это и было на самом деле во время прусской войны.